Глава 11. Племянница достаточно благосклонно приняла тот факт, что ночевать придется без меня и с девушками. Единственный вопрос, который она задала, выслушав мои объяснения, это есть ли у меня их фотографии. Озадачился я. Ксении точно есть, мы с ней друг на друга подписаны. А вот Арины... Только если она у нее в друзьях. Поищи, ладно? Попросила она, и я, не став интересоваться, для чего это ей, достал смартфон и занялся поиском. Так и поехали до Жориной мамы. Я и Таня в телефоне, Жора в радио. Зайдя на страничку к однокласснице, я довольно быстро нашел их совместную с Ариной фотографию, а вот дальше заинтересовался и сначала потратил время, чтобы найти Арину у нее в друзьях, а после завис, разглядывая ее галерею. Фотографии были интересные. Как в плане ее путешествий, так и в плане позирования. Меня даже раздражение и апатия отпустили. «Красивая и не лохушка», — услышал я сзади и, обернувшись, увидел заглядывающую через плечо племянницу. «А есть фотки в одежде?» «Действительно, последние снимки были преимущественно в купальниках». «На, сама полистай», — протянул я ей смартфон. «А?» — заинтересованно встрепенулся Жора. «Дай мне посмотреть». Таня повернула экран, демонстрируя фото, на котором, кроме Арины, были две вещи — полотенце и зеркало. Друг вперился в нее взглядом, забыв о дороге. Танюха же только сейчас, когда он повернул голову, заметила и, вздрогнув, оценила его вид. Приоткрыла рот, собираясь задать вопрос, но, немного помедлив, просто убрала смартфон и, бросив «рули давай», исчезла из поля зрения. Жора же, прежде чем вернуть внимание к управлению автомобилем, причмокнул губами и, глядя в мою сторону, одобрительно покивал. «А у одноклассницы твоей как фамилия?» — задала вопрос Танюха заднего сиденья. «Самылкина, Ксения. А ты чего ищешь-то? Вечером познакомитесь и все, что нужно, узнаешь». Я развернулся к племяннице. Она в ответ посмотрела на меня с недоумением. «Ты чего, Глеб? Надо же мне иметь представление, с кем придется ночевать в одной квартире. А то вдруг они какие-нибудь бомжихи или засранки». Я на такое предположение только покачал головой и, не комментируя, отвернулся. Через какое-то время племянница, придвинувшись, протянула мне смартфон. Я взял и поинтересовался. «Ну как, нормально все? Не бомжихи?» «Нормально», — коротко ответила она и вернулась на свое место. Дальше, не нарушая эфир радио, мы молча добрались до девятиэтажки, в которой жила Жорина мама. Ну, и Маргарита. «Хоть бы сеструхи дома не было», — пробормотал Жора, паркуясь возле подъезда. «А то, боюсь, наговорю ей». «Так и наговори», — я, не сдерживаясь, широко зевнул. «Ага, при маме, что ли?» «Ну да», — согласился я, представив, про что он мог бы рассказать Маргарите. «Ладно, я быстро». Нахмурился он и с кряхтением выбрался из автомобиля. «Может, очки наденешь, а то напугаешь там всех», — предложила Танюха. Жора на мгновение задумался, а потом махнул рукой и, аккуратно прикрыв дверь, направился ко входу в подъезд. «Кто это, интересно, смог так Игоря побить? Расскажешь?» Несмотря на вопрос, особого интереса в ее интонации я не почувствовал. Как сидела в телефоне, так и сидела. Но я, естественно, в любом случае не стал бы делиться подробностями. Потому вместо ответа задал встречный вопрос. «Почему сразу побили?» «Понятно». Пару секунд помолчав, отреагировала она. «Не хочешь рассказывать?» «Ну, как-то да», — не стал я оправдываться. «Ну и ладно». По-прежнему, не отрываясь от смартфона, протянула она, не настаивая. Жора действительно отсутствовал недолго. Примерно через 15 минут уже вышел из подъезда, держа в руках спортивную сумку и пластиковый контейнер. «Повезло, дома никого не было. А это вот у мамы в холодильнике в дорогу взял». Он протянул мне контейнер, полный котлет. «В магазине только хлеба с мазиком возьмем и пообедаем домашним». То, с каким оживлением он про это сказал, вызвало у меня сомнение, что он собирается дождаться обеда. Похоже, сразу после магазина и начнет. «Мне парочку оставите?» — оторвалась Танюха от переписки. Жора сел за руль и развернулся назад, чтобы поставить свою сумку на заднее сиденье рядом с племянницей. «Вообще-то я на тебя не рассчитывал», — недовольно проворчал он, подозрительно брякнув содержимым. Я удивленно посмотрел на него, но до поры решил ничего не спрашивать. «Тогда давайте за пиццей заедем», — не успокоилась Танюха. Или роллы закажем?» Внутри вновь шевельнулось раздражение. Я, осознавая, что виной этому не племянница, а отсрочка в движении к поставленной цели, постарался сдержанно договориться. «Слушай, закажи себе доставку. Если нужны деньги, я дам. Нам еще ехать и ехать, а мы до сих пор по городу мотаемся». «Да ладно», — вступил Жора. «Не жалко котлет. Возьми сколько надо». Весь вид его говорил об обратном, но ему уже, похоже, как и мне, не терпелось отправиться в дорогу. Танюха, как истинный подросток, не упустила из момента ничего. «Хорошо, договорились. Пообедаю котлетами, а на вечер чего-нибудь закажу», — ответила она обоим. Жора поджал губы, ну а я, ощущая себя немного облапошенным, потянулся к смартфону, чтобы перевести обещанные деньги. «Как будто с маленьким Алексом пообщались». Встретил меня Жора, когда я вернулся в машину, проводив до квартиры племянницу. «Что есть, то есть», — согласился с ним и добавил. «Стелит, как мама, берет, как папа». «Хапанут они еще с ней», — покивал он головой. «Да, думаю, уже». Я, перегнувшись назад, достал убранную туда Жорой сумку и, водрузив ее себе на колени, уже не сомневаясь в содержимом, расстегнул замок. Жора на это мое действие отреагировал как-то беспокойно. Начал бросать на нее взгляды и заерзал на сиденье. Я заглянул внутрь. Так и есть. В том, что в сумке бряцало оружие, я не ошибся. Две разобранные двустволки, одна вертикалка и одна курковая горизонталка. Пачка патронов и... Да ладно! Я, не поверив своим глазам, сдвинул стволы и, не решаясь взять в руку, уставился на черную с оранжевыми надписями композитную ручку топора. Молча застегнул сумку, убрал ее назад. Сел прямо, набрав полную грудь воздуха. После мысленно плюнул и, не в силах больше сдерживаться, левой нижней частью, сжатой в кулак кисти, со злостью врезал по лбу Жоре. Он от неожиданности всхрапнул, и я, не давая ему опомниться, размахнувшись, добавил еще раз. С шумом выдохнул и отвернулся к боковому окну. Жора обиженно засопел и, не спеша трогаться, зашуршал пачкой сигарет. Чиркнул зажигалкой, выпустил струю дыма, приоткрыл окно и, не дождавшись от меня реакции, начал оправдываться. «Мне его, вообще-то, дядя Слава подарил. Жалко же выбрасывать. Я его с хлоркой помыл. К дяде на базу приедем, заточу по новой. Никакая экспертиза не подкопается». Я слушал Жорины оправдания, смотрел на компанию молодых парней, сидящих на скамейке у подъезда и распивающих пиво, и ощущал полное спокойствие. Каменный лоб друга частично помог выплеснуть злость и напряжение, а его объяснения были для меня не важны. А важным было то, что, как только я увидел в сумке рукоять топора, я ясно понял, что, несмотря на экстраординарные события, которые происходили вокруг нас, я до сих пор полностью не включился. Иначе бы, зная скупость Жоры, никогда бы не доверил ему самому избавляться от улики, которую представляла его игрушка в виде фискарса. Так что волны волнами, но пора брать власть над психикой разуму. «И чего сразу руки распускать? У меня и так до сих пор с головой после той стычки не все ладно. То болит, то кружится». «Заметно», — не повелся я на попытку Жоры меня разжалобить. Повернулся к другу и, поймав его взгляд, непререкаемым тоном проинструктировал. «Поедем через старый мост. Перед ним меня высадишь. Я перейду его пешком и по дороге избавлюсь от топора. Обсуждать не будем. Если же тебе потребуется объяснять, для чего это, то тогда ты, Жора, безнадежен, и в этом случае я своего дальнейшего участия во всей этой истории не гарантирую. Но хочу тебе напомнить, что происходит она вокруг твоей родной сестры». Мясистое лицо Жоры, пока я говорил, несколько раз поменяло свое выражение. От обиженного до злого, от злого до растерянного и, наконец, от растерянного до задумчивого. Учитывая его синяки и красные глаза, это выглядело так, что я даже подумал над продолжением своей речи, как пантомиму клоуна посмотрел. «Тьфу ты, ну ты! Угораздило же!» — ругнулся Жора и предложил. «Давай ты за руль. Сам прогуляюсь». Я еще раз внимательно пригляделся к нему и отказался. «Не, слишком вид у тебя вызывающий. Я меньше внимания буду привлекать». Он посмотрел в боковое зеркало и сокрушенно покачал головой. Щелчком пальца выбросил окурок в окно и завел автомобиль. Дальше, уже не отвлекаясь ни на что, выдвинулись к выезду из города. В медленном потоке машин миновали проспект Ильича, с ветерком промчались по окраине, там же и заправились. Перед спуском к реке, как и договаривались, Жора притормозил, а я, предварительно переложив стволы и патроны из сумки под сиденье и оставив в ней только топор, вышел из автомобиля и отправился в пешую прогулку. Сверху припекало, но как только взошел на мост, дующий ветер вдоль русла реки начал компенсировать полуденное воздействие солнца. Впервые за все годы проживания в нашем городе я переправлялся через реку пешком по мосту. На поезде, на автомобиле, на лодке было, но пешком ни разу. И, честно говоря, можно было бы обойтись и без этого опыта. С облупившейся краской, местами ржавые, покрытые слоем пыли, ограждения справа, облезлые, такие же покрытые пылью бетонные слева, узкий проход, разбитый крошащийся бетон под ногами и постоянная тряска от проезжающих в противоположных направлениях автомобилей. Примерно на середине пути я понял, что идея использовать этот мост для избавления от улики была поспешной и необдуманной. Машины в обе стороны шли сплошным потоком, а через каждый пролет были установлены камеры наблюдения. И как бы мне ни хотелось избавиться от этого злосчастного топора, кидать его в речку под объективами камер и взглядами водителей, я не решился. Так и протопал по разбитому пешеходному проходу до конца моста и еще метров 200 дальше, где на асфальтированном съезде у дороги меня дожидался Жора. Эти 200 метров шел, непрерывно отмахиваясь от мошек. В глаза, в волосы, даже в уши лезли. Напали они на меня неожиданно. Едва лишь спустился с моста и на тебе. Настолько это было массировано и неприятно, что разом все мысли из головы вылетели. Осталось только желание. Скорее добраться до салона автомобиля. Так что половину пути я преодолел трусцой. Отмахиваться не прекратил, но хоть время поедания меня заживо сократил. «Фух!» — выдохнул я, практически заскочив на пассажирское сиденье. Интенсивно растер лицо и голову, сметая вцепившийся гнус и пытаясь уменьшить зуд от укусов. «Сожрали!» — пожаловался другу. «Ага!» — подтвердил он. «Я отлить вышел, но сразу передумал. Решил, потерплю пока. Ну что, скинул? А камеры видел?» «Видел. Не скинул. Затупил что-то с этим мостом. Нужно было сразу до Семигорок по трассе ехать». «Точно», — одобрил мою идею Жора. «Там в болото и выкинем, а первым делом сейчас в деревне остановимся. В магаз забегу». Это он проговаривал, уже выехав на дорогу и выжимая газ сходу, выходя на обгон газели с разукрашенной будкой. Я поспешно пристегнулся ремнем безопасности, понимал, что сейчас он будет гнать машину, пока мы не доедем до первого на пути магазина, и пытаться урезонить его бесполезно, так как голодный Жора слушал лишь только свой желудок. Поэтому, прибавив громкость радио, я прикрыл глаза, чтобы не глядеть на лихачество друга и не нервничать. Промчавшись 20 с небольшим километров, мы остановились у придорожного зеленого цвета магазина. Жора без промедления сбегал в супермаркет и, как я и предполагал, вернувшись с покупками, перекусить предложил здесь же, на парковке. «Кушай», — не стал я спорить, и, вспомнив, спросил. «Слушай, ты же у Никиты ночевал?» «Ага», — подтвердил Жора, щедро намазывая на кусок батона майонез. «Да чего-то звонил он мне, и вчера, и позавчера. Случайно не знаешь, что хотел?» «Конечно знаю. Денег». Жора добавил к майонезу горчицы и сверху уложил котлету. Повертел, придирчиво оценивая получившийся бутерброд, и, одобрительно хмыкнув, цапнул его зубами. «Ам!» — и половины нет. Несколько раз шевельнул челюстью, пережевывая, снова «ам!» — и рука опять тянется к батону, сооружать новую порцию. Я открыл принесенный им яблочный сок, отпил и протянул другу. Жора, отказываясь, помотал головой и продолжил про Никиту. «В запое он. Не давай ему ни хрена. Мы с ним вечер посидели, я спать собрался, а ему в клуб приспичило. Пойдем, да пойдем. Сначала меня уговаривал, говоря, что одному тусить скучно. Потом признался, что денег нет. Одолжил ему 5000 и спать лег. Так он в 4 утра еле пришел. Грязный, помятый. Говорит, с охранником подрался. Типа, его незаслуженно хотели вывести. Это он мне возле моей кровати, сидя на табурете, рассказывал. И убеждал пойти помочь ему всех наказать. Жора прервался, чтобы также в 2 приема проглотить 2-й бутерброд. «Ну и что?» — заинтересовался я его рассказом. «Убедил?» Показал ему кулак и сказал, что если не отстанет, похмелять его не стану. «Сработало?» — усмехнулся я, представив эту картину. Жора хохотнул. «Ага. Правда, сразу не ушел. Сидел 1/2 часа еще, наверное. Вздыхал горестно, так что не давай ему денег, а то найдет себе приключений. Я сходил перед отъездом, купил упаковку пива. Не помрет». «Ладно, понял». Покивал я, наблюдая, как рядом припарковывается черный Тиана. Третий приготовленный бутерброд Жора стал есть уже не спеша. Еще и сок в другую руку взял. На заднем стекле Тианы была наклеена надпись «Салон красоты Зорро». «Странное название для салона красоты», — удивился я. Но удивление насчет названия прошло, когда из машины вышли 2 очень крепких мужчин кавказской наружности. Но тут же возник новый вопрос. Я недоумевающе повернулся к жующему другу. «Видел?» Жора закинул в рот последний кусочек и, проглотив его, предположил. «Массажисты, наверное». И довольно заржал. Я проводил взглядом крепкие затылки и, в отличие от него, хохотнул неуверенно. «Не хотел бы попасть к таким на массажный стол». «Ну что, еще один и в путь?» Готовя 4-й бутерброд, сам себе сказал Жора. Сживав и его, закрыл крышкой и аккуратно поставил контейнер на задний диван. После вышел из машины и неторопливо закурил. Я же решил написать Ксении, поинтересоваться, как прошло у них с Алексом, и еще раз, больше для собственного спокойствия, напомнить про нашу договоренность. В ответ она прислала фото зачетки с оценкой «Хорошо» и скрин переписки с Танюхой, где они условились о том, во сколько она будет их ждать. «Вот спасибо», — с чувством сказал я вслух, адресуя благодарность одновременно и Алексу, и однокласснице. «Все. На время про город можно забыть. Сейчас дорога, а дальше... А вот дальше как пойдет». И пошло вполне себе размеренно, но не очень предсказуемо. Дорога, где особо не разогнаться по причине загруженности трассы туристами и фурами, следующими в том же направлении, как и мы, то есть в сторону гор. Ноющий Жора, желающий ехать пассажиром, громкая музыка, съезд с трассы к болоту, отливающий друг, следящий печальным взглядом за коротким полетом вращающегося топора, негромкий плюх, отозвавшийся облегчением внутри моей души, и неожиданная тошнота Жоры, во время которой он избавился от съеденных недавно котлет, остановка на обед через 100 километров — и я, вспоминающий вследствие долгого сидения про обезболивающее, но, несмотря на это, внявший состоянию друга и пересевший после обеда в трактире за руль. Жора, отказавшийся от еды и полулежавший с закрытыми глазами за рулем, как только я озвучил свое намерение, перебрался на задний диван и, пожаловавшись на головокружение, улегся на бок, положив под голову мой рюкзак. Я же решил отказаться от дерганого стиля вождения, поэтому выставил 90 на круиз-контроле и под русские песни на флешке друга вошел в автоматический режим взаимодействия с дорогой. Глаза смотрят, руки рулят, а голова сама по себе. Сначала мозг просто следовал тактам музыки, перебирая сегодняшние воспоминания, потом, дойдя в них до встречи с девушками, начал навязчиво предлагать образы Арины и Ксении. И я, не противясь, погрузился в их мысленное разглядывание и оценку. В первую очередь перед внутренним взором всплывала выставленная, как на показ, пышная на 2/3 обнаженная грудь одноклассницы. Прогоняя в воспоминаниях утренний разговор в кафе, я воспроизводил в памяти слова, но не лицо. Лицо, отодвигаемое грудью, шло фоном. Потом образ груди заменяли хищные глаза Арины и ее подтянутый аккуратный зад. Далее шли размышления, что действительно обе девушки хороши, а я уже давно ни с кем не встречаюсь. Но Ксюха все-таки воспринимается как ничего нового в плане личности. А вот хищный зад Арины, тьфу ты, то есть ее хищные глаза, вот они, по моему первому впечатлению, сулят интересное времяпрепровождение. Здесь подумал о Маргарите, и в груди шевельнулось чувство вины. Странно, вроде никаких обязательств, и все-таки есть же намерение и симпатия. Хотя, о чем это я? Пришло на помощь самооправдание. С ней вообще ничего не ясно. Попробуй пригласи ее. Ага, запросто нарваться можно. Очень уж себе на уме она. Да и эти ее новые знакомые. Так что... Да, точно. Вернемся в город, обязательно позвоню Арине. Предложу сходить куда-нибудь. Я немного пофантазировал на эту тему и пришел к мысли, что чего тянуть. После сегодняшней ночевки девушек в моей квартире, считай, уже будем в близких отношениях. Так что завтра с утра можно будет и написать. Типа, поинтересоваться, как ночь, как зачет, а там и попробовать договориться о встрече. Я поймал себя на мысли, что расплылся в улыбке. Ну а что? Вполне себе нормально. Ведь если свидание с девушкой не вызывает улыбки, то пора к врачу. Хм. Или к психологу. Хм. Или к священнику. Эх, вот это было лишним. После данного вывода предвкушение и радость начали отодвигать заворочившаяся внутри тревога и запустившийся ряд визуальных ассоциаций. Ночной лес, багажник, свет фар. Опа, не-не, это мне сейчас ни к чему. Я поспешно закрутил головой, перенося фокус внимания на окружающее, стараясь отгородиться от этих воспоминаний и связанной с ними тревогой. Ага, слева вид насыщенных зеленью полей, окаймленных лесополосой из тополей. Справа пестрые луга, перемежающиеся островами деревьев, стянущимися вдоль дороги деревянными снегозагородительными щитами. Впереди фура. И я, похоже, уже немало времени тащусь вслед за ней. Ладно, отключаю круиз и беру управление на себя. Ну его, этот автоматизм с вытекающими последствиями в виде рефлексии. Даешь громкую музыку и педаль газа.